Ярость железа. Выступая из песка, наподобие обломка изогнутой кости, он выглядел достаточно заметно. Когда Габриэль Сантар прибыл на поле боя, он задумался, почему они так долго искали Эльдарский узел. Уничтожьте узлы и нарушьте сплоченность врага, как и в случае с оборванной линией связи, тогда возможность Эльдаров координировать свою оборону была бы серьезно затруднена. Разрушьте узлы и разбейте врага. Это были приказы лорда Мануса, как его легиону, так и братьям, ведущим войну где-то еще на 1-5-4-4. То, что примарх так не увидит, как осуществится его план, причиняло боль. По этой и многим другим причинам первый капитан очень хотел, чтобы повелитель был с ними. Марлоки вместе с небольшим отрядом снайперов Таркана вернулись к голове многочисленной танковой колонны армии. То, что осталось от армейских дивизий, в основном даганские истязатели и часть вериданских карактов, прошли этот путь, цепляясь за поручни или сидя на башнях более крупных машин. Некоторые механизированные части тоже осилили пустыню и вместе с несколькими часовыми везли оставшихся саванских масонитов. Потрепанные части, но все же подкрепление. Судя по безвыходной ситуации с узлом и его защитниками, они прибыли недостаточно быстро. Сам узел был огромен и прикрыт потрескивающим энергетическим щитом, который железные руки пытались разрушить. Сантар не видел ни источника энергии, ни объекта, который они могли атаковать и уничтожить, чтобы сокрушить оборону. Щит генерировали какими-то другими способами, неизвестными им. Тяжелые попадания расцвели ярко-лазурными взрывами, и щит колыхнулся, рассеивая их взрывную энергию по своей изогнутой поверхности. Руман отказывался признавать поражение. Его рапиры и ракетные батареи вели непрерывную стрельбу, наполнив воздух шумом и актинической вонью. Клубы дыма слились в пелену, которая опускалась с вала, на котором Железнотелый расположил свои дивизионы, на наступающие внизу роты Медузона. Сантара встретил Бион Хенрикос, который резко отдал честь, увидев первого капитана. Пока Медузон следил за битвой, он передал командование над Железной Десятой громадному сержанту. Эти воины с нетерпением ждали боя, в то время как авангард Медузона с Марлоками на острие пытался пройти несколько сот метров открытого пространства и приблизиться к щиту. «Ты можешь использовать армейские дивизии?» – спросил первый капитан, прежде чем Хенрикос смог озвучить приветствие. Времени на соблюдение любезностей не было. Среди офицеров железных рук сержант более всех сопереживал людям. Сантар просто хотел воспользоваться этим и сделал это в своей небрежной манере. Ни слова не было сказано об операции или примархе. Сержант был не вправе задавать вопросы, тем не менее бросил быстрый взгляд на Десаана, который стоял в шаге за первым капитаном. Должно быть, Десаан коротко покачал головой, потому что Хенрикос напрягся от горя и гнева, но быстро вернулся к своим обязанностям. К чести сержанта он провел оценку состояния прибывающей колонны. «Чуть меньше 15 тысяч человек и 63 исправных машины», — сказал Хенрикос. «Да, милорд, думаю, я смогу использовать эти части». Сантар кивнул. «Хорошо. Они потрепаны, брат-сержант», — предупредил он. «Готовы к бою», — возразил Хенрикос. Улыбнувшись внутри шлема, Сантар согласился. «Действительно. Ему нравился этот Хенрикос, его упорный дух. Где капитан Медузон?» Могучие ряды плазменных пушек и орудийных платформ «Тарантул» грохотали по всей боевой линии, наполняя тыловые эшелоны светом и громом. Хенрикос подождал несколько секунд, пока их залп не стихнет, после чего указал на северо-восток, где располагался командир. Сантар увидел Медузона и его свиту, но его взгляд последовал далее к щиту, после того, как плазменные следы и дым от тяжелых болтеров рассеялись. Он ожидал увидеть трещину в эльдарской броне, даже разлом. Ничего, щит все еще держался. «Итак, весь последний час», — сказал Хенрикос. Сантар недовольно заворчал. «Немедленно подключайте артиллерию армии. Я хочу услышать ее с передовой линии, когда буду стоять рядом с этим энергетическим щитом. Мы пробьем брешню ради тебя, милорд. Следи за тем, что делаешь. Плоть слаба, но эти танки и стали», — напомнил он Хенрикосу. Сантар больше не стал задерживаться. Он направился к Медузону. «Десаан со мной!» – прорычал он, наблюдая за безрезультатным обстрелом, который продолжал поливать щит. «Их сопротивление впечатляет», – сказал капитан 10-й железной, когда подошел Сантар. «Ты кажется удивленным». Медузон держал голопланшет в бионической руке и оценивал тактические диспозиции своих сил. Тяжелые дивизионы вели поддерживающий огонь, в то время как три клина железных рук из 16-й, 34-й и 27-й клановых рот непрестанно атаковали укрепленные траншеями позиции эльдаров. Сантар узнал символы кланов Варганан, Бургхар и Фелк, неутомимо сражавшихся впереди. Он знал, что в центре, где огненный шторм был наиболее ожесточенным, он найдет клан Аверни, своих морлоков. Судя по неподвижности ветеранской роты, они тоже зашли в тупик. Ни один из железных рук так и не добрался до самого щита. Крупные силы эльдаров перед ним, действующие в качестве волнолома, также отступали за него. В резерве находились воины клана Саргол из Железной Десятой, друзья и родня самого Медузона, а также кланы Кадаран, Лакопт и Унгавар, которые вели сильный огонь с возвышенности. Даже со всей имеющейся в их распоряжении мощью железные руки не могли пробить эльдарский экран. В 500 метрах перед ним сражались воины из плоти и железа Медузона. Ряды легионеров неумолимо шагали в пасть врагу, болтеры вели постоянную стрельбу. Медузон расположил среди основной массы батальонов меньшие дивизионы конверсионных излучателей и гравитационных пушек, которые выдавали себя спорадическими дульными вспышками и искрящимися лучами энергии, но враг был непоколебим. «Они крепче, чем ожидалось», — признался Медузон. На его боевом доспехе чернели следы от ожогов, указывая на то, что он ранее пытался взять штурмом аванпост и был отбит. «Думал, они легко уступят, брат-капитан». Голова Медузона слегка дернулась, когда он понял, что с Антаром нет примарха. «Гаргон?» — спросил он, хотя его тон подсказывал, что он не был уверен, хочет ли знать ответ. «Исчез!» «Когда он вернется?» Он не предполагал, что примарх погиб. Это было недопустимо, но тень такой вероятности прошла по лицу Медузона, подобно темной туче. «Он вернется?» — проскрежетал он. Кулаки сжались по собственной воле, когда на него снизошла мстительная ярость. «Мы не смогли найти его, у Сантара не было ответа. Он будет зол, когда вернется». Сантар указал на голопланшет и медленные маневры войск, изображенные на нем. «Вот что я хотел бы видеть». «Они полностью окружены», — сказал Медузон. Резервные части железных рук выдвинулись, окружив узел и его защитников в кольцо черного керамита. «Тем не менее, осаждать врага — это не наш путь, не так ли, Шадрак?» Медузон свирепо улыбнулся. «Да, первый капитан, не наш. Они стойко держатся. Кажется, ты восхищаешься ими». Сантар не отводил глаз от голопланшета, думая и планируя. В качестве адъютанта он многому научился у Ферруса Мануса. Гаргон часто стоял в тени Жилимана, но он был столь же искусным тактиком. Другие заявляли, что его единственным недостатком была его упертость, делая его немного близоруким. Хотя Сантар никогда не говорил об этом вслух, он считал, что у Гаргона также не было терпения боевого царя в бесконечной проработке планов действий. «Восхищаюсь ими?» «Нет», — ответил Сантар с абсолютной уверенностью. «Я хочу лучше понять их, чтобы уничтожить». Затем он добавил. «Ты хоть раз пробил энергетический щит?» «Мы даже не добрались до него. Я ждал их капитуляции, когда они столкнулись с нашим очередным численным превосходством, первый капитан. Это логично. Возможно, в эльдарской культуре нет понятия неизбежности». Молчание Медузона подразумевало, что он не понял сказанного. «Какие предложения?» — спросил Сантар. «Ударить их посильнее, бросить больше воинов на укрепление, пока они не падут. К счастью, я привел с собой тех, кому не терпится воссоединиться с членами твоего клана». Морлоки позади него рвались в бой. Медузон бросил на них быстрый взгляд. «Тоже голодны. Война далекая от утонченности занятия, Шадрак», — сказал Сантар. «Иногда ты просто должен воспользоваться дубинкой побольше. Покажи мне, куда бы ты хотел, чтобы она ударила, и мы проделаем эту брешь для тебя». «Звучит ободряюще». Медузон поднял руку, прервавшись, чтобы выслушать доклады по радиосвязи от разных командиров, выдвигавшихся или меняющих позиции. Закончив, он посмотрел на Сантара. «Я посчитал, что ты примешь командование после своего возвращения, первый капитан, и уже отправил диспозиции наших частей на твои ретинальные линзы». «Нет необходимости», — сказал Сантар. «Ты командуешь, брат. Я хочу испачкать свои когти в крови ксеносов». Медузон ударил кулаком по груди, не сумев сдержать свою гордость за оказанное первым капитаном доверие. «Тогда пусть обрушится твоя ярость, милорд!» Когда слова запечатлились в радиоканале Сантара, на его ретинальном дисплее вспыхнул значок. На него наложилась диспозиция других частей. Оставшиеся морлоки наносили главный удар, сойдясь с эльдарами в ближнем бою. Здесь оборона была самой крепкой. Здесь чужие носили более тяжелую броню и располагали самым мощным оружием и орудийными платформами. Даже на расстоянии битва выглядела свирепой. И игнорируя бойню, в которую он почти вступил, Сантар тщательно изучил дальние щиты, словно мог разглядеть слабость, просто взглянув на него. «По-твоему, как глубоко он простирается, брат?» Медузон проследил за взглядом первого капитана. Он улыбнулся, когда понял, на что намекает Сантар. Сантар прикоснулся пальцем к Горжуту, чтобы открыть канал связи. «Железнотелый!» Руман ответил между двумя громкими залпами тяжелого оружия. «Мне нужно, чтобы ты сделал кое-что для меня», — сказал Сантар и передал план. «Ты молод», — сказал Медузон, когда первый капитан снова отключил канал связи. Молниевые когти Сантара выскользнули из ножен. Он выпустил потрескивающую энергию по лезвию. «Значит, настало время как следует врезать». С показным и кипящим высокомерием Сантар прошел через ряды железных рук, которые расступались перед ним и его свитой морлоков. Он прикрепил шлем магнитными зажимами к набедренной пластине. Капитан был более уязвим без него, но воинам вокруг него нужно было видеть его лицо. В отсутствие примарха он должен был вдохновлять. За маской свирепости он скрывал желание сражаться рядом со своим повелителем. Он не мог себе представить, что когда-нибудь будет не так. Сантар поднял железный кулак и заревел. «Железо и смерть!» Настойчивый голос внутри Сантара проник в воинственный клич и гремел откликом его подчиненных, которым было сложно пренебречь. «Отец, где ты?»